Здесь всего трое ситхов и два взвода солдат. По-видимому, трофейная группа, которым жали приказ на вывоз всего ценного, пока остальные отлавливают беглецов по лесам. У них дети, брат. Мы же их не оставим. Перед моим внутренним взором всплыло давнее воспоминание, по сей день висящее на душе грузом неисполненного обещания. Я мальчик, встающий на пути падших джедаев, прикрывая собой кучку испуганных юнлингов. Короткая схватка, заканчивающая потерей сознания и смутно слышным приказом забирать детей. И горький вкус поражения, когда уже в храме пришло осознание невосполнимой утраты, приправленное жгучим чувством собственной беспомощности. С тех пор много чего произошло. Я уже далеко не тот новичок, что едва ступил на путь освоения силы. И даже не джедай, чье предназначение – использовать светлую сторону для поддержания равновесия, отдавая ей самую важную часть самого себя. Эмоции, которые делают каждого разумного уникальным. Я – нечто большее. Вестник разящего света, единой силой, выносящий приговор. И пусть когда-то данное себе обещание спасти юнлингов первого клана так и не исполнено до конца, в моих силах не дать ситхам осквернить других детей. Они сами должны выбрать свой путь, и никак иначе. Нет, брат, не оставим. Я выпрямился и, разгоняя источник своей светлой стороны, сделал первый шаг в сторону храма, одновременно растягивая ментальный контроль на неодаренных солдат противника. Время, когда кучка падших могла представлять для меня угрозу, давно минуло. И даже трое ситхов, ощутивших мое нарастающее присутствие в силе, и мгновенно активировавшие красные световые мечи, не были помехой тому, что произошло дальше. Фриз, уводи детей. Бегу. Квардионный силуэт брата размазался в воздухе в одну сплошную неоновую полосу, минуя застывшие порядки солдат, которые в произвольном порядке начали оседать на землю. Еще несколько секунд, и дорога к пленникам была полностью чиста. Чувствуя, как из носа побежала струйка крови от перенапряжения, я активировал световой меч и прекратил масштабную технику разума, начиная фокусировать вокруг себя свет. Расстояние между мной и ситхами продолжало сокращаться. Оправившись от наглости неизвестного джедая, они также молча направились в мою сторону, пропустив вперед киборга, угрожающе покачивающего двухклинковым багряным мечом посохом. Темная сторона вокруг него зеркально отражала мой свет, продолжая сгущаться и подпитывая всех троих растущей ненавистью пополам с кровожадной яростью. Все вот-вот должно было перерасти в безобразную свалку трое на одного, как вдруг мое сознание кольнуло озарением, и я замер, не смея поверить своим глазам. Алик. Непроизвольно вырвавшиеся слова заставили троих ситхов остановиться, не успев преодолеть незримый рубеж в 20 шагов, когда противники срываются в атаку, стремительно сокращая расстояние. Причем если от двоих, чьи лица были скрыты капюшонами, ощутимо повеяло удивлением, то киборг прямо-таки взорвался слепящей радостью. Его единственный уцелевший глаз на лице, изувеченном кибернетическими имплантами, вытаращился на меня налитым золотом зрачком. «Джови Ее, мой дорогой соклановец, как же долго я ждал нашей встречи!» Сказав это, Алик Пайн, или тот, в кого он превратился, залился лающим металлическим смехом. В прямом смысле, его гортань, как и остальное тело, покрывал вживленный металл, искажая слова фоном голосового вокабулятора. А живой плоти, если глаза не обманывали, осталось едва ли треть от прежнего человеческого тела. «Сила, что они с тобой сделали, они!» — взревел Алик, чей безумный смех сменился оскорбленным ревом с пугающей быстротой, подтверждая выводы о его плачевном психологическом состоянии, гораздо худшем, чем то, в котором он пребывал во время нашей последней встречи. «Жалкое ничтожество! Я сам избавился от уз плоти, джедай, таким, как ты, никогда не понять моего истинного величия, хотя, я могу тебя заставить». А да, лицо безумца скривилось в алчном оскале маньяка, в котором без усилий узнавались черты его погибшего мастера Кертеры. «Да, мы с тобой хорошенько повеселимся, Джови, ты и я, а потом найдем этих шлюшек Лану и Кару, и с ними тоже повеселимся, а потом поиграем с этими прелестными детками, такими невинными, чистыми. Их ждет море крови и бездна боли, а ты будешь смотреть, пока не пожалеешь, что не убил меня, когда был Шаа, Акаха». Единственный глаз Алика Пайна дико выпучился в воспаленной гноящейся глазнице, а хрип, вырвавшийся из искусственных легких, стал его последним. Уронив голову на грудь, ситх успел увидеть гудящее лезвие красного светового меча, пронзившее его грудь, прежде чем оно ушло наискось вниз, рассекая тело на две кривые половины. Кайф, давно хотел это сделать. Ситх, стоящий за спиной Алика, силовой волной брезгливо отшвырнул половинки его тела в разные стороны и, погасив световой меч, медленно стянул капюшон с головы. Чуть погодя, то же самое сделал второй ситх, добивая меня видом уникальной респираторной маски, которая могла принадлежать только одному Келдору на свете. А я уже и не надеялся когда-нибудь встретиться, Джови, сказал Мьяддор, встав плечом к плечу с Джаральном, и кладя на землю свой световой меч в качестве знака мирных намерений. Рад тебя видеть живым и невредимым. Как насчет поболтать, вспомнить старые деньки? Неловко признаваться, но я соскучился по твоим историям, друг. Глава 15. Исполнение клятв. Растерянность овладела мной, когда Джаральн убил Алика. В этом высоком и крепко сбитом парне, носящем волнистые темные волосы до плеч, с трудом узнавался маленький щуплый юнлинг из третьего клана, с которым мы практически не общались. Уже потом, когда падшие джедаи похитили детей, я изучал их личные дела и узнал много нового. Так Джаральн Вал, родом с Альсакана, еще одной планеты Экуменополиса, входящий в состав республики, был принят в орден в возрасте 5 лет. У мальчика обнаружилась чувствительность в силе после совершенного террористического акта, когда бунтовщики против власти взорвали крупный промышленный завод. Тот самый, где работали родители Джаральна, погибшие в пламени химического пожара, охватившего производственные цеха и вызвавшего крупный взрыв топливохранилища с нестабильным райдонием. Вместе с ними трагедия унесла жизни еще нескольких сотен альсаканцев, положив начало крупномасштабным волнениям на планете и вынудив вмешаться орден джедаев. Мальчика выявили среди других сирот, когда тот узнал о судьбе родителей и в гневе едва не устроил локальный армагеддон в своем приюте. Многие дети получили ранения разной степени тяжести, а пара взрослых, принесших дурные вести, и вовсе погибла. После такого юного убийцу были рады сбагрить на руки подоспевшим джедаям, уловившим возмущение в силе и успевшим как раз вовремя, чтобы предотвратить новые разрушения. Уже в ордене Джаральна обучали держать в узде свои эмоции, но его предрасположенность к темной стороне ставила крест на всех усилиях наставников, поставив в самый конец списка отстающих. Как раз перед Джови, который плелся вообще позади всех до того момента, как роковой ритуал заменил его личность на вечно голодную сущность поглотителя. И вот, мы встретились снова. Джаральн возмужал и казался вполне довольным жизнью, с не менее живым интересом разглядывая мою фигуру, облаченную в стандартную джедайскую робу первого образа Экзера. Псевдоткань одежды не скрывала очертаний моей внушительной фигуры, вызывая в эмоциях ситха растущее уважение, тогда как его напарник, скорее, испытывал больше приятного чувства ностальгии. Мьяек тоже изменился. Подрос, окреп в силе и обзавелся парными мечами с декоративным черным орнаментом рукоятей, в тон одеянием ситха. Как и в Джаральне, в моем бывшем друге по клану юнлингов ощущалась плотная пелена темной стороны. Теперь, когда Алик умер, и эмоции его безумия перестали фонить на всю округу, я мог более внимательно изучить ее структуру, придя к интересным выводам. Уровень контроля Мьита, как и Джаральна, оказался даже более впечатляющим, чем у меня. Парни находились в постоянном напряжении от подавления своих темных инстинктов, но при этом свободно общались, не испытывая ни малейшего дискомфорта. Со стороны это выглядело, как разделение сознания на мирную и боевую формы. Пока бодрствует первая, вторая дремлет в источнике, не позволяя темной стороне туманить рассудок. И лишь когда того требует ситуация, пробуждается боевая часть, напитывая адепта темной стороны всеми даруемыми ею преимуществами. Конечно, я мог и ошибаться. Мой навык подмастерья разума все еще был недостаточно совершенен, чтобы считать Мьита и Джаральна полностью. Но одно можно сказать уже сейчас. Передо мной стоят настоящие ситхи, какими они были в древности. Хищные, опасные, и при этом странно притягательные яростной мощью, сокрытой в них темной стороной от взглядов сторонников света. Все это крутилось в голове в фоновом режиме, пока я тупо залипал на месте, пытаясь уложить разбежавшиеся мозги в кучку. Разум просто отказался воспринимать тот факт, что мои бывшие соклановцы, на поиски которых я безуспешно угробил столько времени и сил, сейчас на расстоянии вытянутой руки, живые, улыбающиеся. Хотя улыбку того же Мьита не увидеть из-за маски и ввиду лицевых особенностей самой расы Келдоров, Его эмоции говорили сами за себя. Мой давний знакомый действительно был рад меня видеть, и у него даже мысли не возникло попробовать меня на прочность, тогда как наши сущности противоположности так и требовали схватиться за световые мечи, по меньшей мере для самозащиты, чтобы быть готовым к любой неожиданности. «Прости», я первым нарушил затянувшееся молчание, с трудом выдавив слова из резко пересохшего горла. От Мьита вновь повеяло удивлением, но уже с немалой примесью недоумения. «За что?» «За то, что не смог спасти тебя от падших, и тебя, Джаральн, простите меня». Ситхи переглянулись и расхохотались, держась за животы, будто я сказал нечто особенно уморительное. «О чем ты говоришь вообще?» Отсмеявшись, Мьит сделал шаг вперед, инстинктивно заставив меня напрячься в ожидании подлого удара. Издержки адепта светлой стороны, в зону комфорта которого без спроса влез сильный практик темный. Но я промолчал, ощущая, что Мьяйт точно так же борется со своим естеством, требующим вцепиться в глотку стороннику света, чем вызывал еще большее уважение к себе. Не каждый ситх готов выносить рядом присутствие джедая, не говоря уже о том, чтобы вести с ним мирную беседу. Здесь и сейчас происходило нечто, выходящее за рамки и мало укладывающее в привычную картину мира. Спасти нас? От кого? Джови. Мы сами выбрали свой путь в силе. Нет, конечно, некоторым повезло чуть меньше, короткий брезгливый кивок в сторону того, что осталось от Алика Пайна, но они с Кертерой друг друга стоили, а остальные приняли темную сторону добровольно и с гордостью. Мьят сделал короткую паузу, убедившись, что я продолжаю слушать, а не хватаюсь за световой меч, и, прежде чем он снова заговорил, мне почудился легкий мираж облегчения, тут скрывшийся за непрозрачной дымкой темной стороны. Мы, наследники великого ордена ситхов, и, хотя мы желаем восстановить утраченное, у нас нет планов истреблять джедаев. Мьят обернулся в сторону слегка дымящегося храма и поймал кривую усмешку Джаральна. Ну, может, не всех, не смотри так, мы бы мирно забрали свое, если бы среди ваших нашлись хоть кто-то, с кем можно было провести нормальные переговоры. Но ведь большинство джедаев на башку отбитые. О каком мире может идти речь, если на тебя кидаются с пеной у рта и световым мечом наголо, стоит только вблизи увидеть. Ощутив, как сладкие речи ситха притупляют мою бдительность, я разорвал дистанцию и экстренным прогоном светлой стороны очистил затуманенный разум. Этого было достаточно, чтобы увидеть, как Джаральн тайком тянется к кофрам голокронов, пользуясь тем, что мое внимание сосредоточилось на Мьите. «Ладно, в уши ты сышумела», — признал я, внутренне коря себя за потерю бдительности. Расслабился и едва не упустил главное. Причину, по которой культисты напали на храм джедаев, рискнув при этом остаться в изоляции на Тайтане. А теперь давай к делу. Что вам тут нужно и почему мне не стоит скрутить вас? Думаешь, сил не хватит? У тебя хватит, без тени сомнения проронил Мьят, перестав притворяться добрячком и лязгнув твердой сталью в голосе. На самом деле, я поражен, сколько мощи в тебе сокрыто. Ты сильно вырос с нашей последней встречи, друг. Думаю, ты бы раскатал нас двоих за минуту, но у нас нет намерений сражаться с тобой, Джови, или с другими джедаями. Это правда, подтвердил Джаральн, указав на пустующую тренировочную площадку, где еще недавно стояли на коленях пленные падаванные юнлинги. «Думаешь, почему мы позволили твоему Шарду забрать детишек, пока мы тут лясы точим? Просто они нам без надобности. Мы пришли за голокронами, принадлежащими нашему ордену. В храме на нижних уровнях есть запечатанное хранилище, где джедаи скрывали артефакты наших предков. Вернее, было. Мы вскрыли его и забрали свое, не более того. А то, что в процессе нам помешать пытались, а могло быть иначе, пусть твой орден спасибо скажет, что нам приказали только эвакуировать артефакты, а не устроить зачистку. Иначе, в Джаральне промелькнула искра ярости, не выжил бы вообще никто. Все равно не понимаю, я покачал головой, не в силах так просто избавиться от подозрений. Вам придется рассказать больше, то есть, ты не против, чтобы мы забрали голокроны, вкратчиво уточнил Мьят, и, так и не дождавшись ответной реакции, глубоко вздохнул. «Давай пройдемся немного. Обещаю, что ни я, ни Джаральн не будем нападать, если только ты первый не вынудишь. Идет. Слушаю вас внимательно». Мьят начал свой рассказ с вполне прозаичных вещей, по понятным причинам опустив подробности их с Джаральном обучения среди ситхов. Отбросив также мои уточняющие вопросы по ходу дела, вся история заняла от силы минут 10, за которые я куда лучше стал понимать грандиозный план МГРУ. Воистину, ушастый кошмар был гениальным разумным, чьи действия едва не стали крахом не только джедаев, но и ситхов, поставив под угрозу исчезновение сам вид чувствительных к силе. Пока орден варился в собственном дерьме, медленно, но уверенно ползя навстречу неминуемой гибели, возрожденные ситхи выполняли роль отвлекающего фактора. Формирование агентурной сети культистов стало первым этапом, за которым начался планомерный сбор ресурсов, в основном сырья и вооружения, уходящих по тайным тропам куда-то в центральные миры республики. Общей картины не представлял никто, но заманчивые призрачные перспективы, расписанные владыкой Дартом Руином, не оставляли сомнений в успехе возрожденных ситхов. Так прошло много лет вплоть до нынешнего времени, когда некоторые, как учитель Мьета и Джаральна, начали прозревать и пытаться выяснить, отчего, вопреки всем усилиям, культисты остаются мухой, кусающей слона республики за пятку. Их изыскания привели к неутешительным выводам. Руководство ситхов скомпрометировано, и уже давно, если ли не с самого четвертого раскола, когда многие последовали за харизматичным джедаем Фаниусом, обещавшим иной путь силы и власти, закрытый жалким сторонником света. Первым от внедренных ментальных закладок освободился мастер Мьета, некий Дарт Хас, больше других искушенный в постижении истинных таинств темной стороны. Чтобы очистить свой разум, ему пришлось пройти сложный ритуал на Драмундкасе, в котором принял участие Мьет и еще пара лояльных ситхов, прельстившихся посулами усиления своего потенциала. Так было выяснено, что уже долгое время ситхи пляшут под чужую дудку, растрачивая силы на пограничные конфликты с республикой, вместо того, чтобы уйти в тень и заниматься возрождением славы древних мастеров тьмы. И стоит за всем этим никто иной, как владыка Дарт Руин собственной персоной, а также его прикормленные цепные псы, в задачу которых входило искоренение инакомыслия и подогревание ненависти тех, кто пытался думать своей головой. Темная сторона – опасный инструмент и, если не держать ее в узде, она начинает вести действия ситха за него. В итоге из наследников ситхов падшие джедаи превратились в алчущих крови и сражений одержимых, не способных узреть общую картину и, как следствие, начать сопротивляться собственным инстинктам. Так могло продолжаться еще долго, если бы не Дарт Хас, стараниями которого самые искусные ситхи прошли темный ритуал очищения разума. Вновь обретая способность мыслить здраво, они ужасались тому, сколько времени было бездарно утеряно в бесплотных попытках навредить республике, в то время как они сами недалеко ушли от тех, кем являлись, едва только ступив на путь темной стороны. В результате была создана коалиция заговорщиков, зеркально отражающих процессы гражданской войны, происходящие в Ордене Джедаев. Только если те открыто вцепились друг другу в глотки, то у ситхов такой возможности не было. Сторонников Дарта Руина все еще было слишком много, и установленные им ментальные закладки оказалось не так просто снять. Первые же попытки привели к жестокому подавлению бунта, в котором принял участие лично владыка, в котором уже ничего не осталось от того харизматичного умбранина, за которым пошло столько людей. Дарт Хас погиб, а вместе с ним половина руководства заговорщиков. Оставшиеся затаились, а другие, как Мьет и Джаральн, потерявшие своих учителей, начали вести свою собственную игру. Но на сей раз, наученные ошибками учителей, действовали куда искуснее, не вызывая подозрения Ликопайна, прикрепленного к ним для дополнительного контроля. Экс-ученик безвременного почившего Дарта Кертера высоко взлетел после того, как смог сбежать из-под стражи республиканских особистов. После его триумфального возвращения на Карибан, обучением Малика занялся лично Дарт Руин, продолжив дело Дарта Кертера и окончательно лишив юного лорда последних проблесков разума. Вещи, которые творил Пайн, упивающийся своей властью и возможностями темной стороны, могли вызвать отторжение даже у самых матерых ситхов. Однако его верность владыке была неоспоримой, и Алик Пайн вовсю пользовался вседозволенностью для удовлетворения своих извращенных наклонностей. Я бы не сказал, что Мьета или Джаральна особо трогали те ужасы, о которых они рассказывали при упоминании Алика. Куда больше их заботила бессмысленная растрата человеческих ресурсов в виде рабов, а также неспособность бывшего соклановца контролировать свой растущий голод. Живой пример Алика Пайна перед глазами стал отличным стимулом, чтобы отточить навыки по защите своего разума от влияния темной стороны, а также магии ситхских колдунов, обожающих покопаться в чужих мыслях. Таким образом, Когда ментальные путы Магру спали с его смертью, и многие ситхи осознали глубину дна, где оказались стараниями своего безумного владыки, Мьят и Джаральн начали действовать в числе первых. После новостей о гиперпространственном шторме и факта дестабилизации гиперпутей к Тайтану, они с союзниками заманили сторонников Дарта Руина на заведомо смертельную вылазку, ударив им в спину, как только связь с остальной частью галактики прервалась. То, что мы с Фрисом сперва приняли за выслеживание выживших джедаев в лесу, оказалось истреблением последних сил, верных Дарту Руину. По сути, после падения храма на немногих выживших светлых попросту махнули рукой. Будущее возрожденного ордена ситхов было куда важнее отлова кучки беглецов, чьи потуги отстоять свой дом превратились в натуральное избиение младенцев. Когда с бешеными шавками, поглощенными темной стороной, будет покончено, одержавшие победу заговорщики просто покинут Тайтан, чтобы устранить последние препятствия на пути к своей цели. Дарт Руин не желал восстановления падшей империи. Как не хотел усиления других ситхов, создавая прочную основу для будущих поколений и конечного возрождения Ордена Темной Стороны Силы. Все, что интересовало Дарта Руина, он сам, а также пути усиления собственного могущества, которое ввиду его дрянной философии, больше походило на бледную пародию истинного величия древних владык тьмы, нежели хоть на йоту приближалось к нему. У Руина даже имелся свой собственный кодекс, отличный от ситхского и больше походящий на мантру безумца. Услышав ее, я уловил явные параллели с тем, что имел возможность разглядеть в умах джедайских марионеток Магру в храме на Корусанте. Нет страсти, есть лишь одержимость. Нет знания, есть лишь убеждение. Нет цели, есть лишь воля. Нет ничего, только я. Очень похожий на внедренный конструкт подчинения, которому меня обучала еще пряха на Зилтросе. В основу закладки вплетается зацикленная установка, пропускающая через свою призму все мысли разумного и коверкая логические связи в сторону, нужную адепту разума. Чем-то напоминает якорь, установленный мне машиной на Дрине, но менее совершенная и привязанная к воле менталиста. Таким образом, адепт разума получал удаленный контроль над своими марионетками, но при этом был вынужден отделять часть сознания на постоянный контроль, чтобы не навредить им и себе. Очень сложная техника, пока недоступная мне на своем уровне подмастертья, но Магрута был мастером, и у него была куча возможностей, чтобы отточить свои навыки, формируя поведение подчиненных ему людей так, чтобы его воля находилась в тени их собственной. Теперь же, после его смерти, контроль спал, но повреждения разума никуда не делись. Некоторые, как Алик Пайн, окончательно свихнулись, утратив последние остатки человеческого облика. Другие, на вроде некого Дарта Мшира, превратились в пускающие слюни овощи. И лишь сам владыка Дарт Руин сохранил остатки разума благодаря углубленной связи с темной стороной и древним артефактом ситхов. Но они не помогут ему, когда возрожденные ситхи, в числе которых будут Мьят и Джаральн, придут по его душу. А чем мне было прямо сказано, с применением завуалированной угрозы. Мьят опасался, что, узнав их планы, я попытаюсь помешать им, пытаясь остановить возрождение ситхов. Хотя на деле их орден, последнее, что меня волновало в данной ситуации. Очень долгое время моими действиями вела клятва, данная когда-то еще мальчишкой перед пятилетней ссылкой на Дрин. Я поклялся спасти юнлингов во что бы то ни стало, и почти исполнил ее. В числе умерших оказались Забрак Свонг и Твилик Гвариум, погибшие на Карибане во время испытания калитов, а также Алик Пайн, ставший жертвой собственных амбиций и влияния кровожадного маньяка, извратившего пластичный детский разум по своему образу и подобию. Мьят же и Джаральн, глядя на них, я не знал, как поступить. По логике вещей, тьма – такая же часть силы, как и свет. Перекос в пользу одной из сторон нарушает равновесие, всякий раз оборачиваясь пренеприятнейшими последствиями для всех живущих. Когда речь касалась двойняшек Десат или Кары Иланы, я не нарушал, а, наоборот, восстанавливал его, забирая у темной стороны тех, кто ей не принадлежал. В случае же с Дартом Ниат не знаю. У меня до сих пор остались сомнения, правильно ли я поступил, поддавшись на слезные уговоры Мирейкивы. Каллития Синдула не имела изначальной склонности к темной стороне, но обстоятельства вынудили принять ее без особых моральных терзаний. Теперь она вернулась к свету и отправилась на Релот вершить правосудие среди своего народа. Чем это обернется для всей расы твиликов? И не оставит ли род Синдула куда более мрачный след в их истории, нежели бы сделала одна Дарт Ниат. Та же дилемма встала в случае Мьята с Джаральном. Обмануть менталиста сложно, а подмастерье разума в принципе невозможно. Я знал, что рассказанное Мьятом – правда. Видел в его эмоциях и чувствовал в силе, подпитывающей темную сторону. Так стоит ли вмешиваться в установившийся баланс, рискуя чем-то большим, нежели временное ослабление ситхов? Почувствовав мои сомнения в силе, Мьяек прервал свой рассказ и как бы невзначай перенес руку на пояс, показывая край рукояти светового меча. «Держи слово, Джови. Я знаю, ты не такой, как остальные джедаи. Не позволь светлой стороне затмить твой разум». Где-то в глубине второго пока сознания раздался сдавленный хрюк пятого. Да и мне было нелегко сдержать растягивающие губы улыбку от слов Келдора. «Дожили. Ситх джедая контролю учит. Хотя, в чем-то он прав. После ранения Ани и ухода в силу Кирана я опасно близко подошел к грани, когда светлая сторона стирает все имцои, превращая своего адепта в бездушную руководимую логикой машину. Вынужденный шаг, чтобы не впасть в депрессию, сейчас мог обернуться весьма плачевными последствиями, реши я поддаться соблазну и попытаться исправить ситхов. И дело даже не столько в сохранении равновесия, сколько в моем духовном состоянии. В свое время помощь первого помогла исцелить девчонок, поглощая и перенаправляя их темную сторону в коготь через его основу. Попробуй провернуть то же самое я или пятый, результат будет непредсказуем. От полной потери контроля над собой, до освобождения поглотителя, что автоматически означает конец нам обоим. Готов ли я так рисковать, учитывая тот факт, что стоит на кону? Нет, в унисон ответил со мной пятый. Ты уже сделал все возможное, хватит цепляться за прошлое. Мьят с Джаральном выбрали свой путь, а мы свой. Пора идти дальше. Пора, вслух согласился я с ним. И, отвечая на вопросительные взгляды Мьята и Джаральна, кивнул в сторону храма. Идя по тропинке вдоль лесной опушки, мы успели сделать полный оборот вокруг тренировочных площадок, пока не вышли к транспортному терминалу, рядом с которым ждал на стоянке транспортный шаттл культистов с заглушенным двигателем. В принципе, у меня возражений нет. Забирайте все голокроны, кроме джедайских, и улетайте. Не знаю, сколько еще система будет открыта. В любом случае, вам тут задерживаться опасно. О детях мы с братом позаботимся. Вот так просто, вскинулся Джаральн. Кажется, мне удалось выбить его из равновесия. Тогда как Мьят наоборот, расслабился и, кажется, даже внутренне просиял. Хотя из-за его неподвижной лицевой маски и плотной ауры темной стороны, сбивающей сигналы, считывающие ментополя, сложно было сказать наверняка. Так просто. Насколько мне известно, я вспомнил информацию, добытую Фрисом еще в дни бытия Фрисби, перед ссылкой на Дарин. Там нет ничего особенного, что может в перспективе навредить джедаям. Стандартные ситхские техники развития и пара методик укрепления темной стороны для лучшего контроля. Вот как, задумался Мьят. То, что мне известно о содержимом голокронов, стало для него сюрпризом, и он даже не сразу сообразил, как реагировать. В качестве компромисса он спросил: «Ты сказал, у тебя есть брат?» «Ага, тот, кого Джаральн назвал Шердом, хотя он не принадлежит к их расе. Ты его, возможно, помнишь под другим именем, Фрисби». «Не может быть, вот теперь Мьят подвис капитально, покачнувшись и на миг потеряв ориентацию в пространстве. Как, он же был дроидом, я точно помню. Эта история для другого раза», я мягко улыбнулся, принимая окончательное решение и жестом прерывая дальнейшие расспросы. «Оставь свои контакты, как разберусь со своими делами, мы снова встретимся. Возможно, даже не одни». «Спокойно», Мьят удержал за локоть пылкого Джаральна, схватившегося за световой меч. «Джови, видимо, имел в виду девчонок. Алик рассказывал, что ты вытащил Лану и ее мастера из Лапкертеры, а от Дарта не от с ученицами до сих пор нет вестей. Полагаю, это тоже твоя работа?» Ответ Мьят получил по моему глубокомысленному молчанию и, сделав определенные выводы, с небольшим сопротивлением согласился. «Лови коды на Камлинг». «Принял», кивнул я, получив входящее сообщение на внутреннюю сеть Экзера. «И последнее. Вы, когда храм грабили, случайно привратника не видели? Это та древняя рухлядь, которая нас в пещеры Кайбера таскала?» На всякий случай уточнил Мьят. «Да, был такой. Мы заперли его на нижних ярусах хранилищ, чтобы не путался под ногами». «А зачем он тебе? Секрет фирмы?» «Ну, бывай, дружище, не погибни там». Мы с Мьятом крепко обнялись, а с Джаральном пожали руки, хотя он все еще испытывал ко мне определенную долю недоверия. Все же история ситхов и джедаев насчитывает многие поколения взаимной вражды и ненависти, которые не так просто преодолеть. Ему еще предстоит понять, что мир не делится на одной черное и белое, тогда как Мьят уже надкусил горький плод истины. Дождавшись, пока мои бывшие соклановцы, а ныне наследники возрожденного ордена ситхов, погрузятся на шаттлы и взлетят в небо, я помахал им рукой на прощание и огляделся по сторонам. Прежде чем двигаться дальше, оставалось последнее дело, то, что предстоит сделать мне самому в качестве финального прощания с прошлым, похоронить Алика Пейна. Когда Фрис вернулся в сопровождении пары выживших джедаев и детей, которых погрузили на вместительный звездолет с гипердрайвом, он обнаружил меня на краю прихрамового леса, стоящего у свежевырытой могилы. Встав рядом, брат выдержал положенную минут молчания, после чего тихо спросил: «Ты как?» Чуть дрогнув, я вышел из оцепенения, отрывая затуманенный взгляд от рукотворного каменного креста, выточенного силовой ковкой из числа каменных глыб, все еще валяющихся в беспорядке на тренировочных площадках. Он содержал на себе посмертную надпись с именем похороненного, а также финальную часть Кодекса джедаев. Не то чтобы кровожадный ситх был достоин чего-то подобного, но я хоронил не его, а свою память о том, кого помнил добрым, пусть и задиристым мальчишкой, предназначением которого было стать хранителем равновесия, а не чудовищем, всеми силами стремящимся его разрушить. Алик Пайн не выбирал свою судьбу, но, я надеюсь, теперь он сможет обрести покой. Поднявшийся легкий ветерок слегка взлохматил мне волосы, позволяя прикрыть глаза и вздохнуть чуть свободнее. Прислушавшись к силе, я слегка улыбнулся и, повернувшись к брату, спросил: «Все сделал?» «Да». «Джедаи примут на борт еще несколько семей в деревне пилигримов и рванут из системы, пока гиперпуть еще стабилен. Храм полностью в нашем распоряжении. Асипхи». Я посмотрел на бессознательные тушки солдат-культистов, все еще валяющиеся без движения там, где их накрыла моя ментальная техника. Силы планетарной обороны перегруппировались и пошли в контратаку, так что они тоже улетают. «Парней, я так понимаю, ты отпустил? Слава силе!» «Чего?» «Ничего. Привратник в храме, стой тут, я мигом туда и обратно». Прежде, чем я успел что-то возразить, Фрис обернулся кубиком и растворился в воздухе, сходу сорвавшись на крейсерскую скорость и полетев за нашим ворчливым пропуском в Кайбер пещеры. Недоуменно посмотрев ему вслед, я потянулся почесать затылок и спросил в пустоту: «Что это с ним?» «Переживает», тоном, объясняющим очевидное, отозвался пятый. «Фрис получил доступ к твоей памяти во время слияния разумов, и у него куда лучше нас обоих получается просчитывать вероятности. Полагаю, он понял, что могло пройти, если бы ты попытался применить иссушение темной стороны на Мьете или Джаральне. Думаешь, я перешел на мысли речь? Все же не стоило ему говорить, наоборот. Теперь у нас есть поддержка в случае, если все пойдет по пи. А во, на тебя-то что нашло?» «Извини», — вздохнул пятый с внутренним усилием нехотя признался. «Просто меня тоже немного потряхивает. Когда до конца осталось всего ничего, очень страшно обделаться в самый ответственный момент. И мне тоже, друг, и мне». Я устремил взгляд к храму, отпечатывая в памяти его потрепанный, но все еще величественный образ. Желание побродить по его залам и коридорам, предаваясь чувству ностальгии, было сильным, но не настолько, чтобы забыть о своей миссии. «Как только Фрис притащит привратника, мы на всех парах рванем за источником, исполняя еще одну данную мной клятву. Последний долг перед тем, как вернуться на Дорин и заглянуть в неизвестность». Как только шаттл покинул верхние слои атмосферы Тайтона, лорд Мьят Дор с облегчением отпустил темное сокрытие, отразившееся кратковременной вспышкой призрачного фиолетового света из-под защитных глазных линз. Пилотскую кабину шаттла затопила густая концентрированная темная сторона, куда более опасная и угрожающая, чем когда-либо мог похвастаться цепной питомец Кертеры, нашедший заслуженный конец под клинком Джаральна. Это было близко, слишком. Чуть в портки не наделал, от человека полыхнуло облаком мрачного веселья, прикрывающего тщательно скрываемый страх от пережитого, когда он занял пассажирское кресло по правую руку от Келдора. Аура двух ситхов, переставших скрывать свою истинную мощь, пронзила силу подобно грозовому разряду. Но прежде, чем ее успели уловить на планете другие одаренные, вышедший на заданный курс шаттл совершил гиперскачок. «Эта дрянь куда опаснее, чем ты рассказывал. Мне почти жалко мяса, которые мы оставили с ним. Слабая попытка разрядить обстановку в исполнении Джаральна, не более чем выход прорвавшихся эмоций, когда смертельная опасность прошла стороной. Его, как и Мьета, все еще потряхивало от встречи с ужасом, скрывающимся за личиной их бывшего соклановца Джови. Будто жалкие шираки, угодившие в логово матерого тентрика, они молча забились по углам и молчали, переваривая произошедшее и старясь унять дрожь в ослабевших конечностях. Видения силы, посланные воплощающим темную сторону, не лгали. Если бы Мьят проигнорировал его, то их с Джаральном ждала бы участь пострашнее той, что испытал на себе Алек Пайн. Безумный глупец, взятый на вылазку в качестве пугала для джедаев, всего лишь умер, быстро и почти безболезненно. Тогда как их с Джаральном ждала бы мучительная агония от пытки иссушения темной стороны, закончившаяся встречей с чем-то, о чем Мьят не хотел вспоминать. Сосущая бездна голода в Джове, сокрытая слепящим сиянием света, вызывала животный ужас, который юный ситх не испытывал с того самого дня, как посетил гробницы древних мастеров на Карибане. Именно тогда он стал на путь истинного познания темной стороны, позволившей ему и многим другим ситхам распутать клубок лжи, сотканным предателем Дартом Руином. И вот, спустя годы самосовершенствования во славу нового Адрена ситхов, Мьят вновь ощутил это отвратительное чувство беспомощности. Столкнувшись с тем, что было выше его понимания, вынудив натянуть вызывающую отвращение маску культиста, добивавшегося своего обманом и сладкими речами вместо хорошей порции молнии силы в источник раздражения. «Думаю», — нарушил молчание пришедший в себя первым Джаральн, — «нужно форсировать приготовление в Академии». Джедаи приступили грань, когда создали это. «Согласен». Увиденное на Тайтане заставило Мьята много переосмыслить в готовящейся кампании против самозванного владыки ситхов. «Ждать больше нельзя». Чем дольше Дарт Руин отравляет своим влиянием разрозненные ряды культистов, тем меньше шансов у новых ситхов поднять голову. А тем временем ужас, сокрытый в глубине Джови, будет расти, пока не освободится и не начнет поглощать все живое на своем пути. Не то, чтобы Мьят был против. Чем больше джедаев найдут конец в его ненасытной пасти, тем проще будет возрожденной империи захватить власть. Но что будет, когда монстр закончит с Тайтаном и обратит взор на остальную галактику? Жажда власти ситхов ненасытна, а их амбиции заставляют не обращать внимания на гибель целых рас ради достижения своих целей. Но даже им не нужна сожженная в пепел галактика, где некому будет поклоняться их безграничному могуществу. «Свяжись с нашим контактом на Драмуунткасе», — скомандовал Мьят Астромеху, шуршащему у навигационной панели для корректировки курса в нестабильном гиперпути Тайтана. «Пусть объявляют общий сбор. Время возрожденных ситхов пришло. Буиип, а что с теми, кто остался на Тайтане?» — спросил Джаральн, на что Мьят только покачал головой, довольно точно скопировав человеческий жест. «Они все обречены. Когда чудовище в Джове вырвется на волю, в живых не останется никого». Глава 16. Ледяной приговор. После недолгих раздумий побежденных культистов было решено освободить и отпустить на все четыре стороны. Если они оказались ненужным Мьяту с Джаральном, улетевшим и даже не оглянувшимся на своих солдат, то какой смысл возиться нам с Фрисом? Забрали ворчащего привратника, привели в чувство постанывающих жертв ментального оглушения и, прежде чем они схватились за оружие, сделали ноги, или, точнее, крылья. Найденный в храмовом ангаре малый атмосферный челнок не мог похвастаться просторной кабиной, но имел достаточно топлива в баках и, главное, не был выведен из строя во время нападения культистов. Сходу развив скорость в пару махов, он сделал прощальный вираж над макушкой храма и встал на курс в сторону озера близко с Мапорта. Мне даже не пришлось за штурвал садиться. Маршрут к Кайбер-пещерам уже имелся в базе данных навигационного компьютера, и умная машина сама летела в нужную сторону. Но следить за обстановкой за бортом все равно пришлось. Пока ситхи не покинули Тайтан, нарваться на уходящий транспорт при отсутствии даже минимального вооружения на борту – облом высшей степени. Чтобы избежать нежелательных встреч, Фрису пришлось прилипнуть бортовому навигатору для корректировок курса, пока я медитировал в пассажирском кресле, отслеживая колебания силы вокруг. Та еще задачка из-за естественного фона Тайтана, приправленного буйством погодной стихии. Близ храмовой территории из-за насыщенности светлой стороны это было не так заметно, но чем дальше в дикие территории, тем сильнее ощущалось нарастающее напряжение. Тяжелеющие темные тучи в небе, усилившиеся порывы ветра и волнение живности, предчувствующий скорые климатические потрясения. Вне сомнений, активность Кайбера тоже сыграла свою роль, но теперь я понял, в чем истинная причина назревающего катаклизма. Ситхи. Своим появлением они не только взбаламутили затхлое болотце местного филиала Ордена Джедаев, но и вызвали усиление темной стороны, нарушившие шаткое равновесие в регионе и вновь толкнувшие планету к очередному циклу саморазрушения, не первому и не последнему в ее истории, но, как минимум, одному из самых опасных. Неудивительно, что культисты так быстро сматываются, поделился своими мыслями Пятый. Черный шторм на Дарине легким дождиком покажется, когда силу начнет корежить изо всех щелей. И неясно, сколько жертв при этом будет, согласился я, вспоминая оставленных культистов у храма. Как ни парадоксально, но из всех крох населения, оставшихся на Тайтане, именно у них больше всего шансов выжить в назревающей планетарной буре. Стены храма крепкие, а близлежащие окрестности благодаря нашим с Фрисом стараниям свободны от пожирателей пласти. Если будут сидеть тихо и не сойдут с ума от скудного рациона в хранилищах, то вполне себе доживут до тех дней, когда небо над Тайтаном вновь станет чистым. Они, или их внуки, и все же следует приземлиться, прорвался сквозь туман медитации дребезжащий голос привратника, не затыкающегося с самого начала полета. Порядочные юнлинги должны слушать старших, когда те говорят, время испытания еще не пришло. Согласно ежегодному циклу, не менявшемуся тысячелетиями, кайбер-кристаллы в пещерах вошли в активную фазу. Лишь мудрые мастера-джедаи могут противостоять их могуществу, не рискуя жизнями, тогда как остальным следует вернуться в храм и оттачивать свои навыки, чтобы однажды. Фрис, готовь взломщик, сквозь зубы процедил я, не открывая глаз и силясь удержать пошатнувшуюся концентрацию. Наконец-то, не прекращая бурчать об упавших нравах молодого поколения джедаев, привратник бочком отполз в дальний угол кабины, опасливо косясь на Кварда, воплотившего в пальцах квардионный щуп взлома. В самом начале полета брат едва не прочистил ему мозги, когда терпеть занудный треп стало невыносимо. От профилактического стирания памяти, принятого у сбоящих дроидов, привратника спасло лишь мое личное вмешательство. Но теперь, спустя какое-то время, эта идея перестала казаться излишне жестокой мерой. Так что там насчет послушания старшим, ничего, молодой джедай. Тот же, жестом дав отбой разочарованно застонавшему Фрису, я с выворачивающим челюсть зевком потянулся. Ауаф, долго там еще, почти прилетели, отозвался брат, чьи мелькающие пальцы отщелкивали дробный ритм по управляющей навигационной панели. Захожу на посадку, держитесь. Челнок, провалившийся в воздушную яму, ощутимо тряхнуло, прежде чем стабилизаторы успели среагировать. При этом в кабине раздался звучный металлический лязг. Привратник не последовал совету Фриса и крепко приложился макушкой о балку дверной перегородки. Воистину, есть справедливость в этом мире. Давай аккуратнее, велел я, убедившись, что наш пропуск в ледяные пещеры Кайбера все еще функционирует, хотя и прибавил к своему ворчанию пару нелицеприятных конструкций. Что по обстановке? Проскочили, воздух чист, можем работать. Молодец. Ну что, старче, готов еще раз исполнить свой долг? Только мудрые мастера вновь завел свою шарманку дроид, но, наткнувшись на мой тяжелый взгляд, осекся и хмуро закончил уже нормальным тоном. Если таков ваш выбор, то быть посему. Но не говорите потом, что я не предупреждал вас о последствиях. Особенно тебя, юный Шард. Я не Шард, взвился Фрис, которого уже порядком достало сравнение с этой кристаллической формой жизни от каждого встречного поперечного. И вновь карающая длань судьбы миновала привратника. Мелко дрожащий челнок коснулся земли, и карающий щуп миновал масловыпускной проход дроида, подсоединившись к порту под штурвалом для отключения двигателей. Угрожающе зыркнув на дроида, Фрис окончательно заглушил все бортовые системы и дал команду на открытие шлюза, первым рванув на свежий воздух. «Столько нетерпения, вспыльчивости, нелегко ему придется», — медленно произнес привратник, проводив немигающим взглядом спину брата. «Пригляди за ним, юный Джови». «Обязательно», — отозвался я, не выказывая раздражения от прозвучавших покровительственных ноток. Вопреки глюкам личностной матрицы, неминуемым для любого дроида столь же древнего возраста, привратник помнил каждого юнлинга, посетившего ледяные пещеры. Для него они, как и я, навсегда останемся детьми, с восторгом разглядывающими свои первые добытые кайбер-кристаллы. Точно так же, как останется Фрис, которому сегодня предстояло пройти его первое настоящее испытание. Волнительный опыт для любого одаренного, так что неудивительно, что ему не терпелось начать. «Джови, ну где вы там?» Мы с привратником понимающе переглянулись, прежде чем молча двинуться к шлюзу и покинуть шаттл. Двери за нашими спинами с шипением сошлись, отрезая проход назад и завершая консервацию кабины. Теперь челноку предстояло ждать у входа в пещеры до тех пор, пока мы не вернемся. Либо вечно, если что-то пойдет не так, и активные кайбер-кристаллы окажутся слишком большой угрозой, чтобы оставить кого-то в живых. «Джови, да выходим уже, угомонись». Едва ступив шаг наружу, мое легкие заполнил морозный горный воздух с легкими нотками предгрозовой бури. Темные тучи на небосклоне уже добрались до вершин растянутой горной цепи, возвышающейся над входом в ледяные пещеры кайбер-кристаллов. Я огляделся с щемящим чувством ностальгии, накрытой очередным облаком давних воспоминаний. «Даже не верится, сколько уже всего произошло», — тихо сказал я пятому, завороженный потрясающими видами нетронутой горной долины вокруг. «И сколько еще предстоит?» Пятый ничего не ответил, заставив меня напрячься. Чем ближе к пещерам Кайбера, тем больше сил у него уходило на борьбу с поглотителем. Я чувствовал это и старался не дергать его лишний раз, но сейчас ощутил пустоту, оставшись без его незримой поддержки. «Джови, все хорошо?» Я повернулся к брату, с тревогой всматривающемуся в мое окаменевшее лицо без малейшего признака эмоций. Еще совсем недавно мой ответ был бы совсем иным, но теперь Фрис единственный, кто все знает, и я не видел смысла врать ему или что-то недоговаривать. Уж точно не теперь, когда впереди ждали ледяные недра самого опасного подземелья на Тайтане. Пятый замолчал. «Кажется, начинается. Тогда не пойдем». Реакция Фриса была мгновенной. «А если тебя снова видениями накроет, как ты сможешь удержать поглотителя в одиночку?» «Смогу. Или сдохну. Другого выбора нет». «Вот сейчас совсем не успокоил, Джови. Прости, я виновато улыбнулся и, чуть подумав, сунул ему в руки шарик преобразователя. «Возьми. Пригодится». «Нет. Зачем? Он привязан к тебе, я все равно не могу его использовать». «Не ври». Под моим проникающим в душу взглядом Фрис ответил глаза. «Ты Кварт, и мой наблюдатель по программе ассимиляции диких разумных Гри. Не забыл, у тебя есть весь доступ, какой только нужен. Если у меня не получится, заверши начатое и доставь источник домой на Альдеран. Прошу, брат, кроме тебя мне больше ни на кого положиться». «Ха, хорошо, спасибо». Я облегченно улыбнулся и, оглянувшись на привратника, весь разговор деликатно стоящего в стороне, почтительно склонил голову. «Мы за тобой, привратник». Дроид пробурчал что-то одобрительное и первым шагнул под своды пещеры. Следом за ним я, и уже потом понурый Фрис, крепко сжимающий в одной руке шарик преобразователя, а в другой световой меч. «Оружие вам не понадобится», — указал на него привратник, когда мы миновали узкий перешеек и вышли к пассажирскому лифту, ведущему в недра подземелья ледяного озера. На что Фрис лишь фыркнул и еще крепче вцепился в сияние неба, пока я менял облик экзера на теплый меховой пуховик по образцу зимнего снаряжения для юнлингов. Небольшая блажь в угоду ностальгии по былым временам, но мне отчего-то было приятно вновь ощутить щекочущий мех теплого воротника на шее. Словно я вновь там, в кругу первого клана юнлингов, в ожидании неизвестности перед грядущим испытанием. «Как ты думаешь, что мы там увидим?» Приглушенное эхо давних событий в голове окрепло, обретя узнаваемые очертания детского голоса Ланы, образы. Еще и наклонилась близко, лиса любопытная, своим меховым капюшоном кожу щекотит, чешется РРР. «Нет». Встряхнувшись, я встряхнулся всем телом, изгоняя назойливое давление силы в висках. Привратник, наблюдая эту картину, только развел гибкими руками-манипуляторами. «Я предупреждал, активный кайбер по-особому воздействует на силу. Уже здесь, наверху, вы можете ощутить его влияние. А когда спуститесь вниз, будет еще труднее. Мы поняли». Я поспешил прервать старика, видя зарождающуюся панику в глазах Фриса, уже почти готового оглушить меня и за шкирку тащить наружу. «Не нагнетай, там нет ничего такого, с чем не справится подмастерье разума». «Верно, брат». Судя по его виду, Фрис не разделял моей напускной уверенности, но знал о бессмысленности дальнейших споров и просто промолчал. Разве что еще ближе встал рядом, готовый в любой момент подставить плечо в случае нужды. Благодарно улыбнувшись ему, я дождался, пока привратник вскроет лифт, после чего сделал глубокий вдох и первым шагнул внутрь. Фрис не понял, в какой момент остался один. Еще секунду назад он шагал бок о бок с братом, спускаясь в недра подледного хода озера, как вдруг мир вокруг потемнел, и Кварт осознал себя нигде. Это было странное чувство. То, как он воспринимал силу, сплошной вихрь непрерывной и бесформенной информации, но при этом подчиненной какой-то своей неясной системе, вдруг начал обретать очертания. Сперва неясные и трудноразличимые в окружающем густом тумане, но, по мере того, как Фрис шагал вперед, воплощающиеся в зримую форму, очень знакомую и напоминающую. «Пряха, ученик», — улыбнулась женщина, по обыкновению облаченная в легкомысленный наряд, приятно подчеркивающий достоинство ее гармоничной фигуры. «Рада, что ты, наконец, добрался до меня, не понимаю, как», — Фрис все еще с трудом верил в происходящее, прогоняя через ядро огромные потоки данных. Но как бы он ни пучился, результат выходил неизменный. Перед ним действительно стояла их с Джови наставница, Зилтранка, мастер разума, более известная, как Пряха, и бывшая Кафариль в придачу. Ядреный коктейль из мудрости, юной непосредственности и зашкаливающей сексуальности. Она ничуть не изменилась с их последней встречи, хотя Фрис инстинктивно ощущал, что между этой Пряхой и той, с которой они с братом попрощались в прошлом, есть небольшая разница. Ответ нашелся раньше, чем он задал вопрос. Пряха смерила его знакомым оценивающим взглядом с головы до ног и весело фыркнула. «Стоит разок умереть, и все сразу забывают, с какой стороны за силу браться. Ты когда последний раз медитировал, неуч?» Фрис поневоле покраснел, мысленно. «Все же в бытности Квардом есть свои преимущества или...» Уже не Кварт поднял свои руки на уровень глаз, не веря в то, что видит. Сжал, разогнул пальцы, снова поднял ладонь вплотную к лицу. Еще раз, не показалось. Горячая кровь стучала в венах, разгоняя жизнь по телу. Кожу слегка нагревало от своего теплого дыхания. Его дыхание, настоящего, живого, а не имитации процессов жизнедеятельности, поддерживаемых кластером вычислительных мощностей в импланте гибридной модуляции. Медленно и с наслаждением дыша, Фрис поднял голову на улыбающуюся Пряху. «Только не обделайся на радостях. Живой организм – сложная штука. Никогда не знаешь, в какой момент днище прорвет. Мой совет – держи задний проход сжатым. ХМ, особенно на Зилтросе. Я не понимаю. Странно, раньше ты был более догадливым», – посетовала Пряха. «Или серое вещество в черепушке думать мешает. Не разочаровывай меня, ученик. Смотри вглубь вещей, а не туда, куда падает взор». Видя, что Фрис все еще не понимает, Пряха вздохнула и соизволила дать подсказку, что есть материя и энергия, как не части одного целого, а сила, повисшая тишина позволила Фрису уйти в себя и еще раз переосмыслить то, что с ним произошло, а потом еще раз, снова, десятки, сотни тысяч итераций, прокрученных в сверхразуме за доли секунды, до тех пор, пока найденное решение не отразилось в резко расширившихся зрачках, в неверии уставившихся на терпеливо ждущую Пряху. «Понял теперь? Пожалуй, но это сложно, практически нереально, на твоем текущем уровне развития, согласна, но кто заставляет тебя останавливаться на достигнутом? Живи, твори, развивайся, обучай других и учись сам. Сила тоже не на пустом месте возникла, знаешь ли, а как она возникла?» Не сдержал любопытства Фрис, уже успевший успокоиться и с новым возросшим интересом исследующий возможности полностью органического тела, приседая, прыгая, шевеля конечностями, бегая и, в общем, показывая типичное поведение ребенка, получившего новую игрушку. Пряха с удовольствием наблюдала за его возней, походя рассказывая вещи, за знания о которых многие одаренные, и не только джедаи с ситхами, убить были готовы, как и все остальное во вселенной. Мысль, намерение, слово. Не каждый может пойти на сломанных ногах без костылей, или хотя бы просто с колен встать. Кому-то нужна помощь ближнего, а кто-то предпочитает справляться своими силами. Именно последние создали силу, некий протез, с помощью которого они раздвинули границы возможного и нашли путь в ранее неизведанное. Можешь не спрашивать, как их звали, понятия не имею. Сила не дает абсолютного знания после смерти. Она все так же остается костылем для тех, кто упал и хочет встать на ноги, или крыльями, чтобы научиться летать. «Но как же тогда семья?» – вымолвил Фрис, от слов наставницы даже переставшей скакать. «Разве не они воплощают ее, свет, тьму, равновесие?» Пряха рассмеялась, будто он сказал что-то дико нелепое. «Кто? Эти три чудика на Эгрегоре силы, которое они называют Мортис. Не смеши. Если протез намертво врастает в тело, это еще не делает калеку здоровым. Он все такой же увеченный, каким был прежде, разве что двигается пошустрее и мыслит пошире. Но о том, чтобы сделать марш-бросок в полной выкладке и с дополнительным грузом на плечах, можно забыть. Безногого в десант не возьмут. Фрис на какое-то время умолк, переваривая свалившуюся информацию, прежде чем задать следующий вопрос. Выходит, все зря, все эти войны джедаев с ситхами. Мышиная возня детей в песочнице, подтвердила пряха, над которыми сидят три салабона постарше и задают правила игры. Кто соблюдает, тому пряник и ведро с водичкой, чтобы замки строить. Остальным же песка в глаза и лопаткой по хребту, если за бортик полезут. Джови озарила Фриса, а пряха снова кивнула, подтверждая его догадку. В песочнице все должны знать свое место. Большую часть жизни меня это устраивало, но, когда я встретила тебя с братом, будто пелена спала. По крайней мере, так мне тогда казалось. Я поняла, что должна делать, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Не все вышло так, как хотелось бы, но в итоге, пряха широко раскинула руки, будто норовя обнять весь мир, я здесь, как видишь, свободная и готовая идти дальше. Только сначала решила дождаться тебя, единственного, кто смог бы узреть меня настоящую сквозь видение силы. Зачем? Чтобы сказать спасибо. В недоумении шевельнув бровями, Фриз замер, смотря на вдруг опустившую голову и плечи наставницу. Лицо ее выражало глубокую скорбь и вину, а обычно уверенная осанка сгорбилась, показывая немалый груз совести, лежащий на плечах. «За что, учитель?» — рискнул спросить Фриз, когда молчание излишне затянулось. Пряха вздрогнула и, не рискуя поднять глаза на него, едва слышно прошептала: «Магру». «А, он был целиком и полностью моей ошибкой», каждое слово давалось пряхе с трудом, и Фриз видел, как по ее щекам текут ручейки слез. «Я была самонадеяна и ослеплена гордыней. Как же, мастер разума, владеющая силой, столько пережившая и повидавшая все возможное на своем веку, дура набитая, мне не хватило мозгов понять, какое чудовище я пригрела на груди, до тех пор, пока не стало слишком поздно. Учитель, нет», пряха подняла руку, заставляя Фриса замолчать, «теперь уже ничего не изменить, и вам с Джови пришлось исправлять мою ошибку. Если бы я тогда смогла нанести решающий удар, ничего бы этого не произошло, но я промедлила, Магру убил меня первый, и после едва не утопил галактику в крови. Столько невинных жизней загублено, их голоса, лишенные посмертия, навсегда останутся со мной. Если бы не вы с братом, их бы стало еще больше. Спасибо. И еще раз прости, за то, что взвалила на него эту ношу». На этот раз Фриз дрогнул. В голосе пряхи звучала искренность, но она не могла знать всего. Поэтому он рассказал. И по мере того, как Фриз изливал душу, лицо женщины бледнело, пока она не прижала ладони ко рту и не выдавила едва слышно: «Что же я натворила?» «Нет», на этот раз пришел черед Фриса перебивать учителя. Его голос звучал устало, но в то же время облегченно. Груз, который он нес единолично после того, как брат открыл ему правду о себе, более не давил на сердце неподъемной ношей. Теперь Фрис получил шанс высказаться и получить совет от той единственной, кто могла его понять. «Вы тут ни при чем. Джови сам выбрал свой путь, но в наших силах помочь ему. Помоги мне, учитель, прошу. Я не знаю, что делать. Он мой единственный родной человек. Я не...» Судорожный вдох сорвавшимся голосом. «Не могу потерять его». Пряха смотрела на него глазами полными слез. Долго. Пока не вернула потерянный дар речи и не вымолвила с бесконечной болью: «Я не могу помочь». «Что?» «Прости, Фриз. Я не...» «Прости, но я не знаю, как...» «Не смей!» — взревел Фриз, чувствуя, как его нутро начинает наполнять что-то злое и распирающее, требующее немедленного выхода. Скрюченные пальцы на руках начало покалывать разрядами молний, а зрачки налились угрожающим золотом, заставив пряху в страхе отпрянуть назад. «Не смей уходить от ответа, старая корга. Что толку со всех твоих знаний, если ты не можешь мне помочь спасти брата? Как ты смеешь просить о прощении, если не можешь сделать даже такой мелочи?» Пряха всхлипнула, сдерживая подступившие рыдания, и склонила голову, чем еще больше распалила темный пожар в груди Фриса, заставив его зарычать зверем и занести карающую длань с активированным сиянием неба над головой. Вот только почему клинок мерцает пронзительным красным, а не умиротворяющим синим светом, и почему так радостно на душе, словно и не было всех тревог последних дней и месяцев. Фриз повернул голову и замер, увидев в тумане свое отражение. Светящееся мрачным грозовым облаком ядро Кварда, перекошенное злобой лицо и жуткий красный световой меч, источающий кровавую жажду убийства.